Глава третья. Когда Федерико проснулся на следующее утро, голова болела, а во рту был столь жуткий привкус, словно вчера он напивался не лучшим ларийским вином, а воображение услужливо подсказало, чем надо напиваться, чтобы получить столь выдающийся букет. В компанию к больной голове и жуткому привкусу добавилась еще и тошнота. Федерико с трудом повернул голову и обнаружил в своей постели сладко посапывающую незнакомую девицу. Это ж надо было так набраться. Богиня, что на него нашло? Неужели вчера его занесло таки в заведение тетушки Фьоры? Вот ведь Гвида твердил, пока своего не добился. Радовалось, что девица оказалась чистенькая, хорошенькая, можно даже сказать, красивая, но точно это будет известно лишь когда она откроет глаза. На щеках высохшие дорожки от слез. Федерико забеспокоился, не обидел ли он ее вчера, и решил, что если обидел, компенсирует деньгами. Уточнит, насколько они договаривались, и заплатит вдвое. Он бросил взгляд на часы. До работы время еще есть, но девицу нужно выставить сейчас, если он хочет спокойно позавтракать. С представительницами этой профессии Федерико раньше имел дело только по работе, но знал, что миндальничать с ними нельзя. Только твердость и никак иначе. Правда, в постели с ними он раньше не оказывался, богиня хранила. Капитан протянул руку и потряс девушку за плечо. «Утро! Тебе пора!» Она открыла глаза и недоуменно на него посмотрела, а потом отшатнулась таким ужасом, что капитана посетили самые нехорошие предчувствия. Нет, двойной оплаты не обойдется. Здесь как бы заявление на него самого в сыск не накатали. Он прекрасно знал, что вытворяют мужчину по пьяни, и хотя ранее за ним ничего такого не водилось, но, похоже, этой ночью случилось нечто ужасное. Девица молчала. Страх из ее глаз ушел, но одеваться и уходить она не торопилась. Напротив, подтянула одеяло повыше, закуталась, словно внезапно ей стало холодно. «Как тебя зовут?» «Антонелла». Федерико с удовлетворением отметил, что голос приятный. «Нелла, сколько тебе дать денег?» — прямо спросил он. Молчание, удивленный взгляд, потом неуверенное. «Вы хотите, чтобы я купила продукты?» «Да какое мне дело, что ты будешь покупать? Я тебе даю деньги, а уж ты распоряжаешься ими так, как считаешь нужным». «Я не думала, что все это так». Девица покраснела и подтянула одеяло под самый подбородок. «Стеснительная какая? Первый раз, что ли?» — снисходительно спросил Федерико. Она кивнула, но как-то неуверенно. «Это, конечно, не мое дело, но зря ты пошла по этой дорожке. Ни к чему хорошему она не приведет», — наставительно сказал капитан. «Ладно, не будем об этом. Мы на какую сумму вчера договаривались?» «Вчера мы о деньгах не говорили». Она покраснела еще сильнее. «Вы, правда, сказали, что не обидите, но ведь это не только о деньгах». «Вчера. Богиня, вспомнить бы, что случилось вчера. Впрочем, зачем?» Он сел на кровати, голова загудела, словно была церковным колоколом. Федерико потянулся к штанам, выгреб оттуда всю наличность, протянул девице и обнаружил, что она лежит с крепко зажмуренными глазами. «Держи», — чуть раздраженно сказал он и встал. «И не притворяйся, что спишь. Чтобы, когда я вышел из душа, тебя здесь не было». Нелла приоткрыла один глаз, ойкнула и опять зажмурилась. «Что она, голых мужчин не видела?» «Денег достаточно для оплаты?» — прямо спросил Федерико, решив больше не миндальничать. «Оплаты чего?» — не открывая глаз, жалко спросила девушка. «Ночи любви. Чего еще?» «А ее как раз не было», — смущенно сказала она. «Я вас попросила отвернуться, пока я раздеваюсь, а когда я разделась, вы уже спали». Федерико испытал огромное облегчение. «То есть я тебя ничем не обидел?» — уточнил он. «Нет». «Тогда чего ты от меня хочешь?» Она открыла глаза и удивленно посмотрела. Взгляд ее упорно не опускался ниже капитанского носа. «Да, нелегко ей будет в выбранной профессии». «Вы же мне вчера сказали, что вам жена жизненно необходима. Наверное, были какие-то мысли». «Жена?» Федерико показалось, что он ослышался. И тут только он заметил ободок брачной татуировки на запястье. В голове стало необыкновенно ясно. Точнее, пусто. «Ну да, сказали, что наша встреча — это знак богини, не иначе», — продолжала добивать его девица. «То есть мы вчера поженились?» — зачем-то уточнил капитан. Он все еще надеялся, что это глупая шутка. Девица на самом деле из заведения тетушки Фьоры и лишь притворяется нежной фиалкой, а татуировка нанесена чем-то таким, что запросто смоется в душе. Но надежда была слабенькой, совсем призрачной, и таяла с каждым мгновением. «Вы совсем ничего не помните», — после короткой заминки уточнила Антонелла. «Вы мне даже вещи не дали собрать в Равене». Федерико сел. «Такие известия нужно встречать во всеоружии. А то как шандарахнет еще какой-нибудь дополнительной новостью, на ногах уже не устоишь». «И зачем мы поженились?» Девица смущенно передернула плечами под одеялом, отвела взгляд и ничего не ответила. Похоже, вчера вечером она тоже была несколько не в себе и уже начала раскаиваться. А это давало надежду, что из истории с браком удастся выбраться без потерь для его капитанской репутации. «У нас же ничего не было», — воодушевился Федерико. «Предлагаю прогуляться до храма и развестись. Твое, ваше возвращение в Равену я оплачу». На лице девушки появилось облегчение, и она приоткрыла рот, чтобы без сомнения ответить согласием на столь щедрое предложение. Но тут дверь распахнулась, и в спальню влетела Паула. «Дорогой», — затараторила она, — «я решила забежать с утра, узнать, как ты после вчерашнего. Времени у меня совсем нет, поэтому ни на что, кроме разговора, даже не рассчитывай». Несмотря на сказанное, она потянулась за поцелуем и тут увидела, что ее законное место в кровати занято другой. «Это что?» «Как тебе сказать?» — замялся Федерико. «В этой ситуации любой ответ будет неправильным. Что жена, что случайная подружка, для Паулы без разницы, развернется и уйдет. И принесло же любовницу тогда, когда уже почти все решилось. Так и скажи. Жена», — посоветовала Антонелла. «Странное дело стесняться сообщать такие радостные вести». Федерико укоризненно посмотрел, но девушка ехидно улыбалась и делала вид, что ничего не понимает. Паула молчала, зло поджав губы, и о чем-то размышляла. Уходить не торопилась, и то хорошо. Это давало надежду, что в отношениях ничего не изменится. Вдруг на ее лице появилась даже некоторая радость. «Вспомнила! Я тебя вспомнила, милая!» — усмехнулась Паула. «Как это некрасиво с твоей стороны! Я же сказала, что от Кристиана отказываюсь! Полностью отказываюсь в твою пользу! И вместо благодарности ты сейчас пытаешься захапать мое!» То, что они оказались знакомы, наполнило Федерико самыми нехорошими предчувствиями. Эта Кнелла решит, что заполучить мужчину соперницу — это то, что требует ее израненная душа. Тогда разводиться она откажется. «Нужен он мне, твой Кристиана», — мрачно ответила Антонелла. «Это у тебя с ним какие-то загадочные общие дела, наверняка незаконные, судя по тому, что я услышала». «Не выдумывай», — Паула стрельнула глазами в сторону Федерико. «Зачем мне ввязываться в незаконные махинации? Я и без того весьма прилично зарабатываю. Немногие маги могут похвастаться такими доходами». «Не знаю, не знаю», — Нелла криво улыбнулась. «Понадобилось же вам скреплять деловые отношения в постели. Насколько мне помнится, Кристиана даже жениться хотел. Настолько ему скрепление понравилось». «Ревнуешь?» — насмешливо протянула Паула, ничуть не стесняясь того, что ее не слишком приглядное поведение вытащили наружу, да еще и потрясли перед носом того, кто проявлял к ней заинтересованность. «И еще бы, тебе самой хвастаться нечем». «Ой, простите, в борделях не практиковалась», — протянула Антонелла. «И не собираюсь». «Да, да Федерико на тебе женился с горя, что я ему отказала». «Неправда», — возмутился обсуждаемый объект. Почему он женился, Федерико так и не вспомнил, но был уверен, что в его планах женитьбы на Пауле не было и быть не могло. Вчера он предложил лишь для красного словца и нашел бы как не менее красиво отползти в сторону. А значит, с горя он жениться никак не мог, только с дуру. «Ты так ее возлюбил за время, прошедшее с нашей последней встречи?» — медово пропела Паула. «Рика, не стоило так расстраиваться, я и передумать могу. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, дорогой». «Кристиана не впечатлил?» — опять влезла Антонелла. «Надо же, какая жалость! Бедная! Он непременно даст тебе второй шанс, ты только намекни, что согласна за него выйти». Паула уперла руки в бока и стала походить на торговку с рынка. Пожалуй, у нее сейчас было преимущество. Одетая и с убранными в скромную прическу волосами, она могла дать фору Антонелле, чьи волосы роскошной волной лежали на подушках и давали прекрасную возможность в них вцепиться. И, судя по одежде, аккуратно сложенной на стуле, под одеялом, жена была голой. Федерико думал об этом довольно отстраненно. Мозг работал на небывалых скоростях и пытался найти выход из этой непростой ситуации. Если девушки подерутся, придется звать Гвида. Он очнулся, начал торопливо одеваться и тут же понял, что Паула к боевым действиям не перейдет. Она явно не хочет показывать соперницу во всей красе. «Федерико», — требовательно сказала Паула, — «выставь ее. Прямо сейчас. И только тогда наши отношения станут прежними, а, возможно, — она сделала выразительную паузу, — и перейдут на другой уровень». В самом деле, жених этой дурочки прав. Солидной магичке нужен муж для представительности. Если до этих слов Федерико думал, как безболезненно расстаться с так не кстати появившейся супругой, то теперь его мысли пошли совсем в другую сторону. Как не допустить появления новой? Против института брака как такового он ничего не имел. Но иметь жену, деловые отношения которой водят ее по чужим постелям, удовольствие то еще. Паула, ты сама вчера намекнула, что наши отношения себя исчерпали. Сказала, что мне нужно жениться, причем не на тебе, а сегодня упрекаешь в том, что я пытаюсь построить свою жизнь без тебя. Федерико вчера заявил, что меня ему богиня послала. С мстительной улыбкой медово протянула Антонелла. Ха! Богиня! Не иначе, как из древнего пантеона, глупости которая... Ой, что ты, она всегда на страже твоих интересов. Все-таки правильно про тебя Кристиана сказал, дурочка, усмехнулась Паула. Федерико из тебя собирается приманку для маньяка сделать, а ты и рада. Ему как раз нужна девушка с даром, и тут ты так удачно подворачиваешься. Конечно, дар богини. Я, как старшая подруга, просто обязана тебя предупредить. А то мужчины, они такие безответственные. На твоем месте я бы уже вещи паковала, милочка. Иначе вспомнишь меня, когда тебя кромсать будут. Последние фразы Паула произнесла настолько зловещим голосом и с такими выразительными жестами, что даже Федерико проняло. Хотя он знал, что дара предсказания у любовницы нет. «Глупости», — неуверенно возразила Антонелла. «Между вами ничего не было», — усмехнулась Паула, добивая соперницу. «И знаешь почему? Потому что наш маньяк убивает только невинных девушек, выслеживает и убивает. Хочешь быть седьмой?» «Я никого как приманку использовать не собираюсь», — зло сказал Федерико. «Тем более жену». «Ну-ну, поэтому твоя жена до сих пор девственница». «С чего ты взяла?» — фальшиво удивился Федерико. «Такие вещи определяют только целители, и отнюдь не после беглого осмотра. Паула — магичка не из сильных, да и знаний, как успел заметить капитан, у нее было не то чтобы много. Поэтому, если бы не Филары, прозябать ей до конца жизни даже не на втором, на третьем магическом плане». «Рика, да у нее на лице написано!» — усмехнулась Паула. «Не было у нее никого. Она на тебя так таращилась!» Когда ты без штанов был, что сомнений нет. Раньше она голых мужчин не видела. Так что девственница она, дорогой. Это легко исправить. Мы как раз собирались, только ты помешала. Но сейчас мы все выяснили, и ты уходишь, правда? Прощай, дорогая. Не надо нам мешать проводить антиманьячную профилактику. Паула нехорошо прищурилась, но ничего не сказала. Развернулась и, выразительно качая бедрами, вышла из комнаты. Дверь за собой прикрыла подчеркнуто аккуратно. Когда звуки шагов стихли, Федерико повернулся к жене, которая все так же лежала под одеялом, но выглядела не столь бойкой, как пару минут назад. Он сделал шаг в ее сторону. «Мы ничего исправлять не будем», — дрожащим голосом сказала она. «Я против».